Михаил Иванович Ростовцев. Годы жизни 1870-1952. Михаил Иванович Ростовцев занимает видное место в первых рядах историков античного мира. В этом качестве о нем следовало бы говорить в главе о разработке всеобщей истории в России. Глава 24. Но вместе с тем он был и выдающимся археологом, и историком искусства. Чтобы не разбивать очерк о нем на две половины, я буду рассматривать научное творчество Ростовцева как единое целое. Начну с его биографии. Михаил Иванович родился в Житомире 28 октября 1870 года. Отец его был там директором гимназии. Мать Михаила Ивановича, урожденная Монахова, происходила из военной семьи. Сноска. Вернадский. Ростовцев к 60-летию его. 1931 год. Страница 132. Конец сноски. Михаил Иванович окончил Киевскую гимназию в 1882 году и поступил на историко-филологический факультет Киевского университета, где учился в течение двух лет, слушал лекции Антоновича по русской истории и Кулаковского по классической филологии. После этого Ростовцев переехал в Петербург и перевелся в Петербургский университет. Там он прослушал третий и четвертый курсы. Занимался в это время главным образом классической филологией. На университетской скамье Ростовцев сблизился с Жебелевым и Смирновым. Университет Ростовцев окончил в 1892 году с решением посвятить себя всецело научной деятельности. В 1895 он получил научную командировку за границу, в которой пробыл три года – Константинополь, Афины, Италия, Вена, Испания. В 1898 году Ростовцев защитил магистерскую диссертацию «История государственного откупа в Римской империи», а в 1903 году докторскую на тему «Римские свинцовые тессеры», после чего получил кафедру в Петербургском университете и на высших женских курсах. Из слушателей и слушательниц его вышло много ученых, в том числе граф Илья Толстой, Вальдемар Боровка, директор Эрмитажа, Протасов, Максимова, Эльза Малер. На одной из своих слушательниц, Софьи Михайловне Кульчицкой, Ростовцев женился в 1901 году. Софья Михайловна была в курсе ученой деятельности мужа и постоянно сопровождала его в ученых поездках за границу. В Петербурге квартира Ростовцевых стала одним из центров ученого и литературного мира. На вторниках у них бывали ученые, артисты, писатели. После Октябрьской революции 1917 года Ростовцевы уехали в Англию, в Оксфорд. Там Михаил Иванович продолжал свою научную работу, а также принял деятельное участие в русских делах. Был одним из основателей Русского комитета освобождения, написал много статей и брошюр против захвата власти большевиками. В 1922 году вышла в Оксфорде увлекательно написанная книга Ростовцева на одну из излюбленных тем «Иранцы и греки в Южной России». В 1920 году Ростовцев получил приглашение от Висконсинского университета в Америке на кафедру древней истории. Там Ростовцевы прожили до 1925 года, когда ему предложили профессуру Ельского университета. В Нью-Хейвене Он и окончил свой жизненный путь. Софья Михайловна умерла через 3 года после него в Нью-Хейвене. Ростовцев продолжал свою научную работу. В Йельском университете он читал лекции по древней истории и общие курсы, и специальные для более подготовленных слушателей. Ему отвели в здание университета большой кабинет, где находилась часть его библиотеки, и где он вел собеседования и семинары для студентов. У Ростовцева было много учеников по Йельскому университету. Брадфорд Уэллс был его преемником по кафедре. Кларк Хопкинс был полевым директором раскопок в Дуре до 1936 года. Франк Браун был директором дурских раскопок в 1934-36 годах. Состоит директором Американской академии археологического института в Риме. Хуарт Портер, глава классического департамента Колумбийского университета. Фрэнк Гильям, член научного института в Принстоне, готовит книгу по эпиграфике Дуры. Сноска. Выражаю благодарность Толлю и Франку Гильяму за помощь в составлении этого списка. Конец сноски. Лоренс Ричардсон, профессор. Генри Иммервар, профессор в Университете штата Северная Каролина. Елизавета Хольцворт Гильям, Принстон. Кристофер Доусон был профессором в Йельском университете. Самый молодой из учеников Ростовцева – Ларри Ричардсон, профессор в Университете штата Северная Каролина. Ростовцев был 2 раза избран президентом Американской исторической ассоциации. Президент этой ассоциации избирается на 1 год. Был членом Американской академии искусств и наук, Бостон, Американского археологического института, Коннектикутской академии искусств и наук, Нью-Хейвен и многих европейских академий. Перехожу теперь к обзору ученых трудов Ростовцева, после чего скажу о его деятельности как археолога. Сноска. Список трудов Ростовцева до 1931 года приложен к моей статье о нем, а также в материалах для библиографии русских научных трудов за рубежом, выпуск 1, Белград, 1931 год, страницы 264-265. Конец сноски. Научное наследие Ростовцева богато и многообразно. Он писал и большие труды, и статьи по специальным вопросам, и рецензии. Если бы собрать и издать все его статьи, получилось бы несколько томов, весьма ценных по содержанию. В уме и сознании Михаила Ивановича все было собрано и объединено. По древней истории его капитальные труды «Социально-экономическая история Римской империи», 2 тома, 1926 год, и «Социальная и экономическая история эллинистического мира», 3 тома, 1941 год. Кроме того, он написал превосходную сжатую историю античного мира в 2 томах. Первый – «Восток и Греция», 1926 год, второй том – «Рим», 1927 год. Все эти книги напечатаны по-английски. Ростовцева особенно привлекала история и археология Юга России в связи с вопросом о влиянии иранской культуры на эллинско-римскую. Параллели к этому он искал и в Индии, и в Китае. Документации ему служили главным образом памятники искусства. В 1914 году Ростовцев напечатал большой альбом «Античная декоративная живопись на юге России», том 1, и «Атлас, 112 таблиц», издание археологической комиссии. Издание остановилось на 1-м томе из-за Первой мировой войны. 15 лет спустя, уже в Америке, Ростовцев написал небольшую по объему, но весьма важную по значению книгу «Средняя Азия, Россия, Китай и звериный стиль». Издана она была Кондаковским семинарием в Праге в 1929 году. Это художественное издание с иллюстрациями. В своих методологических приемах и подходе к почти каждой теме, которую он трактовал, Ростовцев рассказал в предисловии книги «Иранцы и греки в Южной России». В моем кратком изложении я старался дать историю южно-русских земель в предысторический, протоисторический и классический периоды до эпохи переселения народов. Под историей я разумею не повторение скудных сведений классических писателей, иллюстрированных археологическим материалом, но попытку установить роль Юга России в мировой истории и определить вклад Южной России в культуру человечества. Для этого я должен был привлечь всевозможные материалы, в особенности богатые свидетельства раскопок в Южной России. Но, несмотря на преобладание археологического материала, эта моя книга не справочник по южно-русской археологии. Я старался написать историю Юга России, использовав археологический материал в такой же мере, как я использовал письменные документы и литературные источники. Главным достижением Ростовцева как археолога было возглавление раскопок в Сирии. Раскопки эти были начаты Французской академией надписей в 1925 году, но у французов не хватило средств на их продолжение. В 1927 было заключено соглашение между французами и Йельским университетом о совместном производстве раскопок на средства Йельского университета. Главное наблюдение за ходом раскопок взял на себя Ростовцев. Помощником себе он пригласил Толля, ученика Кондакова, главы Кондаковского института в Праге. Центром раскопок намечено было местонахождение древнего города Дура на реке Евфрате, засыпанная песками соседней пустыни. Город этот находился на стыке нескольких караванных путей. Туда стекались люди и товары из разных стран. Происходили встречи и отчасти смешения разных культур – иранской, эллинистической, римской, иудейской. В городе стояли в разные периоды римские и парфянские гарнизоны. Результаты раскопок были богаты и разнообразны. Самой сенсационной находкой была еврейская синагога с фресками на стенах. Это чуть ли не единственный известный случай нахождения стенописей на синагоге. Фрески Дуры были написаны в 250 году нашей эры. Есть превосходное издание их, сделанное профессором Креллингом. В 1936 году весь комплекс фресок был снят со стен Генри Пирсоном. Герберт Гуд, профессор живописи Йельского университета, точно скопировал фрески. Копии были выставлены в музее Йельского университета. В 1937 году Пирсон восстановил синагогу в специально поставленном здании Дамасского музея в Сирии. Раскопки в Дуре велись до 1938 года. Предварительные отчеты о ходе работ в Дуре печатались ежегодно в Йельском издательстве, а по мере изучения найденных вещей Ростовцевым, Толем и другими учеными печатались подробные описания и исследования. Это существенный вклад в научную литературу о парфянах и их искусстве. В 1922 году Ростовцев во введении к своей книге сетовал, что мы плохо осведомлены об иранском мире. С тех пор положение изменилось благодаря трудам и самого Ростовцева, и других ученых. Раскопки в Дуре были огромным шагом вперед для изучения и понимание иранской культуры.